Утром я проснулась рано, сказывалась привычка, и, довольная, отправилась в ванную, прихватив с собой необходимые вещи. Через полчаса в дверь постучались. «Ведьма, ты выбираться оттуда думаешь?» «И тебе доброе утро», — отозвалась я. «У меня, между прочим, имя есть. Напомнить?» «Не стоит. Оно мне в кошмарах будет сниться все оставшиеся дни в Гардаре». «Ардар, да ты меня явно недооцениваешь. Я тебе всю оставшуюся жизнь буду сниться, если не решишься переехать». За дверью фыркнули. «Вылезай, — говорю, — иначе силой вытащу». «Совсем обнаглел?» — возмутилась я и от души добавила еще пены и включила воду, начиная мурлыкать под нос песенку. «Береника!» — прорычал маг. «О, ты вспомнил мое имя! Но знаешь, ходи лучше неумытым, особой разницы не будет видно», — ехидно заметила я. «А ты голодный до обеда!» — также ехидно заявил Ардар. И по коридору раздались его бодрые шаги. Осознав, что завтрак у нас общий, и с этого гада станется съесть его целиком, я признала, что проиграла эту битву, выбралась из ванной, вытерлась и натянула халат. На кухне пахло омлетом с ветчиной и мясным пирогом. Ардар, впрочем, к завтраку еще не прикасался, пил черный кофе, смотря в окно на падающий снег. Увидев меня, усмехнулся и уселся за стол. По-честному поделив еду, принялись за завтрак. Не успели мы закончить и обменяться колкостями, вдруг раздался звонок в дверь. Как выяснилось, явился вчерашний страж проверить, как мы восстановили елку и украшения, а заодно убедиться, что мы не поубивали друг друга. Последнее было так заметно написано на его лице, что хотелось расхохотаться в голос. «Да что бы этот маг сделал мне, ведьме?» Ардар, судя по всему, думал в этом же ключе, потому что легко и незаметно стража выпроводил. Я поднялась в спальню и принялась одеваться. «Раз уж я выбралась в Гардар, нет смысла сидеть в арендованном домике и трепать Ардару нервы. То еще развлечение. Лучше отправлюсь в заповедный лес, расположенный в получасе езды от города. Когда-то там жил великий волшебник. Ходил тропами через лес, черпал у него силу. В какой-то момент он навсегда покинул эти места, но заповедные тропы остались. Да и источники магии подпитывают заповедный лес, преображают его. Вплоть до того, что когда у нас зима, в лесу ранняя осень. Одевшись потеплее, я выскочила на улицу, отмечая, что стоило мне покинуть дом, как над жильем вспыхнул защитный купол. Занятно. Подобные чары так быстро не перенастроишь. Для активации необходимы хотя бы сутки. А значит... Значит, Рарик точно заранее решил расплатиться со мной таким способом, как арендованный домик. Я сощурилась, рассматривая затейливое плетение чар, и подумала. «Да я не я буду, если не отомщу за подобное отношение к ведьме». Пока пробиралась по тропе к главной дороге, мысленно вспоминала рецепт любимого зелья под названием «Желание». Оно состояло из дюжины ингредиентов, но самый главный из них — капля крови ведьмы. И тогда... Тогда, о да, чары активировались, и исполнялось желание того, кому это зелье ведьма дарила. Есть один маленький нюанс — желание должно быть добрым. И почему-то мои клиенты никогда не учитывают этого момента. Так, что там необходимо для зелья? Лепесток волшебного цветка, крылья летучей мыши, настойка болотных трав. Не оказалось у меня лишь одного единственного ингредиента — дюжины мухоморов, но их вполне можно добыть в заповедном лесу, куда я сегодня направлюсь. Запрет на сбор трав, грибов и ягод в той зоне не распространялся, что было весьма на руку. Все проще, чем искать необходимое в городке и тратиться. Решено! Порадую я гнома Рарика своим фирменным ведьминским зельем в благодарность за особую оплату моей работы. Одарю и не помилую. Я довольно улыбнулась, столкнулась взглядом с обычной парой, шедшей навстречу, и те как-то разом вздрогнули и решительно свернули в сторону, прямо в сугроб, уступая дорогу. Немного озадаченные, не могли же они сразу распознать во мне ведьму, я пожала плечами и пошла дальше. Под ногами приятно хрустел снежок, над головой радовало голубизной небо, а наряженные дома и ели, попадающиеся на пути, невольно создавали праздничное настроение. Когда добралась до кареты, отбывающей к заповедному лесу, от меня там шарахнулись не только люди, но и кони. И тогда я заподозрила неладное. Напрямую спросила у кучера, в чем дело, и он, заикаясь, сообщил, что когда я улыбаюсь, надо мной вспыхивает надпись: «Осторожно, не особо добрая ведьма, кусается». «Пожалуй, второй флакон с зельем я подарю Ардару. Но кто еще, кроме мага, мог так надо мной поиздеваться? Надеюсь, он загадает большую и сильную любовь, и я влюблю его в ближайшее дерево, ну хотя бы в ту елку, что стоит в нашей гостиной». Но самое страшное была не эта надпись, которая вспыхивала над головой, а осознание, что наложение чар я не почувствовала. А это значит, маг равен мне по силе и идеально подходит для пары. Ну уж нет, не надо мне подобного счастья. Я лучше мухоморов насобираю и отомщу. С чарами, впрочем, я справилась быстро и легко. Отдала кучеру соответствующую плату, забралась в карету. В самом конце осталось два свободных места, и я расположилась возле окна. Отвернулась, смотря на улицу, погрузилась в свои мысли и даже не сразу обратила внимание, что кто-то присел рядом. Когда карета тронулась, обернулась и уставилась на Ардара. «Ты что тут делаешь?» — вспыхнула, ткнув мага в плечо. «Еду», — фыркнул он. Я сощурилась, оглядела карету, но больше свободных мест не имелось. «Думаешь, спущу тебе эту историю с надписью?» — сощурилась я. «Рарик, уже ты инцидент с оплатой спустила», — лучезарно улыбнулся этот самоубийца. «Тебя это не касается. Может, я отдохнуть хотела?» «Вот и отдыхай где-то подальше от меня», — шикнул он. «Да сейчас размечтался». На нас стали оглядываться. Маг расплылся в улыбке и вдруг резко меня обнял. Так обнял, что дышать стало тяжело. «Молодожены, сами понимаете, первая ссора и первое перемирие», — невозмутимо солгал этот коварный тип. «Прокляну, изведу на тебя все свои мухоморы, закопаю», — прошипела ему в ухо. «Только попробуй», — спокойно ответил маг и задрал мой подбородок. Замерла я, зачарованная синевой его глаз. Замерли все, кто ехал в карете, ожидая развязки. А я подумала, раз уж возможность сама идет ко мне в руки, грех ее упускать. Высвободила руку, запустила в волосы мага и поцеловала в губы. Я ожидала чего угодно, но не того, что в меня ударит огненной волной, опалит и не оставит даже единой мысли. Лишь жар горячих мужских губ, пламя, с каждым мгновением разрастающееся все сильнее и ярче, слабость во всем теле и до сумасшедшего ненормальное желание не отпускать. Что этот мужчина сделал со мной за считанные мгновения? Почему он вообще ответил на мой поцелуй? Не оттолкнул и... Ох, поломанная метла! Я что, застонала вслух? Маг самодовольно улыбнулся, отпуская меня, задыхающуюся и вспыхнувшую. И вот тогда я вспомнила, зачем, собственно, решилась на этот шаг и использовала свой шанс. Колдовство вышло сильным, отчаянным, и как это бывает у ведьмы, когда искренне желаешь от души, еще и долговечным и малость непредсказуемым. Хотела превратить одежду мага в хлам, а в итоге наколдовала ему хвост и рога. Хорошо, хоть копыта не появились, иначе бы он меня укокошил. Впрочем, пока Ардар даже не понял, почему народ вытаращил глаза, стал смущенно краснеть, хихикать и отворачиваться. Только разве любопытство остановишь? Оно всегда сильнее страха. «Мне понравилось», — нагло заявил Ардар. «Повторим?» «Обязательно», — промурлыкала я. «Когда зимой распустятся в снегу цветы, тогда и поцелую». «Обещаешь?» — пропел маг. «Разумеется, даю тебе ведьмино слово». На душе вдруг стало легко-легко, захотелось рассмеяться. Просто я точно знала, что никакое волшебство, даже самое дивное, не позволит цветам распуститься в снегу посреди зимы. Так что ждать маг будет долго. За всю дорогу ему так никто и не решился сообщить о наколдованных хвосте и рогах. Народ решил не вмешиваться в разборки молодой пары и правильно сделал. Когда Ардар вышел из кареты, лошади испуганно заржали, а кучер осенил себя знамением. Маг, впрочем, не обратил на это внимания. А мне резко стало не до него. Все мои мысли занял заповедный лес. И нужно-то всего лишь сделать десяток шагов, чтобы оказаться за чертой, пересечь чары, и мир вокруг изменится. Это здесь зима и легкий морозец, а там ранняя осень, когда деревья только начинают сбрасывать листья, а ели и сосны величаво покачиваются макушками в синем небе. Быстро купив у одной из торговок корзинку, я принялась изучать указатели и информацию. По всему лесу расставлены магические метки, заблудиться невозможно. Каждый маршрут выделен определенным цветом. Из 6 возможных мне подходило только 2, остальные рассчитаны до заповедного озера и далеки. «Не вздумай увязаться за мной!» — вдруг раздался рядом голос Ардара. «Что?» — возмутилась я. «Да ты сам не суйся на мою тропу!» «Моя желтая, твоя красная!» — решил маг. «Да пожалуйста!» Ардар развернулся, и я ухмыльнулась. Все же хвост ему безумно шел. А уж рога! Любая нечисть обзавидуется. Хихикая и наслаждаясь зрелищем хвостатого мага, я переступила границу и шагнула на тропу. Как же странно оказаться посреди зимы в осеннем лесу. Все же это невероятное волшебство, и на него способен не каждый маг. Тропа, которую я выбрала, началась среди пушистых сосен и вывела меня к раскидистому дубу. Там же оказался Ардар. Мы сделали вид, что незнакомы, и разошлись в разные стороны. Осенний лес был тих и светел. Изредка под ноги падали желтые листья, которые бросал ветер, качались в вышине макушки сосен и елей, а мухоморов было видимо-невидимо. Обрадовавшись, я то и дело сворачивала с тропы, собирала ало-белые грибы и предвкушала, как стану создавать зелье. Несколько раз заходила совсем вглубь леса, но потом возвращалась на тропу. Время здесь текло иначе, и когда я второй раз села на поваленное дерево перекусить, попыталась представить, который час. По ощущениям, прошло часа 3-4, но внутри было тревожно. Размышляя, что до конца тропы осталось всего ничего, вскоре я доберусь до границы, доела бутерброд и поднялась. Вышла на тропу, вдохнула и замерла. Просто что делать, когда у тебя на дороге внезапно оказался волк? Я не знала. Быстро принялась плести защитное заклинание. Зверь зарычал, и я нервно сглотнула. Просто одновременно с этим звуком поняла, что магия в лесу почему-то не действует. А еще за зверем нет тропы. А значит, в какой-то момент я сбилась с пути, не засекла метки и вышла совсем не туда. Ой, елочки зеленые, что сейчас будет? Зверь угрожающе зарычал. Я покрепче ухватила корзину, радуясь, что перевязала ее платком, и рванула в лес. А что мне еще оставалось делать? Позволить волку себя убить? Сейчас я была абсолютно беззащитна. По каким-то невероятным причинам, видимо, в заповедном лесу есть такие места, где не действовала магия, и никакого оружия, даже простого кинжала, я не взяла. Да и толку-то, я все равно не умела им пользоваться. Дыхание сбилось, и я на мгновение остановилась у дерева. Вдали послышался леденящий душу вой. Сердце ушло в пятки, и сил разом прибавилось. Я понеслась дальше, не разбирая дороги. Через какое-то время споткнулась о корень, упала, покатилась и осознала, что падаю во враг. Боль пронзила руку и колено. Постановая, я приподнялась и в старой листве вдруг увидела серебряную рукоятку кинжала с синим камнем. Волк завыл где-то совсем близко. И я ухватилась за случайную находку. В любой другой раз я бы проверила незнакомое оружие на проклятие и скрытые свойства. Но сейчас выбирать не приходилось. Это моя единственная защита. Кинжал словно в чем-то застрял, никак не хотел освобождаться. Краем глаза я заметила замершего на краю волка и рывком вытащила оружие. Оно замерцало в моей руке, растаяло и оставило в ладони синий камень. Ошарашенно я уставилась на находку, не зная, что делать и как вообще на это реагировать. Но спастись от волка было важнее, поэтому я сунула неизвестный камень во внутренний карман и с осторожностью посмотрела на замершего зверя. Тот стоял на самом краю, словно раздумывая, надо ли спускаться, а потом прямо на глазах растаял. Я неверяще уставилась на то место, где только что находился волк. Нервно икнула, отползла и услышала витиеватую мужскую ругань. Оглянулась и застонала. В 10 шагах от меня, в плаще, покрытом ряской и болотной тиной, сидел Ардар и снимал колючки. «Ведьма ненормальная, зараза несносная! Ну, погоди, встречу, всю душу из тебя вытрясу!» — шикнул он, не подозревая о моем присутствии. Судя по всему, на овраг были наложены какие-то чары, и сейчас они спали. Иначе почему мы раньше не видели друг друга, объяснить не получится. «Уже встретил!» — нашлась я, понимая, что незамеченной уйти не смогу. Ардар дернулся, резко поднял голову и уставился на меня. Глаза ярко сверкнули, маг вскочил и встряхнул ладони, готовясь атаковать. «И не стыдно тебе нападать на раненую, беззащитную девушку?» — устало вздохнула я. И, видимо, что-то такое было в моем голосе, что Ардар опустил руки. Подошел ближе, смерил меня с ног до головы. «Ну что опять? Ты, между прочим, начал эту войну!» — напомнила я, решив напасть первой, но даже не думая подниматься. Нога все еще ныла, а рука по-страшному болела. «Да ты...» «Хвост и рога тебе очень шли!» Печально заметила я, отмечая, что Ардар успел снять чары. «Мавкам и болотным кикиморам, от которых я отбивался, они тоже понравились», — рыкнул маг. Скрестил руки на груди и вдруг усмехнулся. «Впрочем, одной ведьме хвост и рога не нужны, чтобы найти приключения на свою...» «Но-но!» — возмутилась я. «Мне тебя придушить хочется!» — рыкнул Ардар и снова принялся остервенело отдирать от плаща колючки. «Ведь даже маршрут в другой части леса выбрал, подальше от тебя, зараза такая!» «Ведьма я!» — возмутилась в ответ. «Да ты хуже! Ты и тут меня нашла!» «Да сдался ты мне! За мной вообще волк гнался!» «И магия исчезла!» — выпалила я, и маг неожиданно замер. Похоже, по моему дрожащему голосу осознал, что не лгу. Только чего вот я от него жду? Защиты? Понимания? И самой неясно. Надо посмотреть, что там с ногой, подобрать уцелевшую корзину с мухоморами и выбираться из леса. Темнеет ведь, и волк может вернуться, да еще и не один. Раненую меня легко учуять, если, конечно, этот зверь не был создан чьими-то чарами. Как бы то ни было, заповедный лес необходимо покинуть. Но не успела я и ногой шевельнуть, как вдруг столкнулась взглядом с магом. В какой момент Ардар присел на корточки, я не заметила. Но он откинул за спину спутанную косу и ощупал мое колено. «Порез, но не сильный», — сказал спокойно. Я промолчала, никак не комментируя его слова. Руку Ардар щупал дольше. «Ушиб. Не дергайся, сейчас залечу». «У тебя есть магия?» — уточнила я. Он не ответил, молча вытащил из кармана амулет, напитанный силой. Такие могут создавать артефакторы, и я немного завидовала этому их дару. Серебряная магия сначала опутала мою руку, потом колено, слегка обожгла и растаяла. Амулет утратил большую часть силы. Теперь магии в нем хватило бы лишь на небольшое бытовое колдовство. «Спасибо», — тихо сказала я. «Пожалуйста». Я поднялась и огляделась. Лес нависал, ветки деревьев, казалось, переплетались между собой. Небо стремительно темнело. Будь у меня магия, моментально бы нашла тропу, но сейчас... Моя сила тоже уснула. В этом лесу, как я слышал, подобное бывает. И что станем делать? Ждать до рассвета. Магия должна вернуться. Пока же предлагаю держаться вместе. Так безопаснее. Отрезал Ардар и хмуро посмотрел на меня. Я кивнула, даже не думая спорить. «Давай выберемся из оврага, и я попробую развести костер. Еды у тебя случайно нет?» «Мухоморы», — предложила я. Ардар закатил глаза. «А чего ты ожидал от ведьмы?» «И действительно, чего?» — хмыкнул он и вдруг рассмеялся. Я удивленно приподняла брови. «Береника, ты бы себя сейчас видела». «И?» «Да всех болотных кикимор распугаешь». «Посмотрела бы я на них, если бы за ними гнался волк», — выдала я и нервно оглянулась, опасаясь, что увижу среди деревьев янтарные глаза зверя. Ардар промолчал. И только когда мы начали подниматься из оврага, цепляясь за корни деревьев, тихо сказал: «Не бойся, Береника, с волком я точно справлюсь». Уточнять, каким именно образом, я не стала. Наверняка у Ардара припрятана еще парочка амулетов. Лишь поймала себя на мысли, что почувствовала невероятное облегчение, когда он оказался рядом. Мужчина выбрался первым и помог мне. Мы огляделись, рассматривая непроходимый лес. Ардар хмурился, похоже, заметил, что деревья смыкаются. «Что же делать? Как отсюда выбраться?» Пока я оглядывалась, деревья окружили нас, сдвинулись плотным кольцом, образуя небольшую поляну. У подножья сосны появился родник и гора хвороста. Я вздрогнула и подобралась к магу поближе. Неизвестно, чьи это чары. «Нам ничего не грозит. Наоборот, лес нас принял», — пояснил Ардар. «И он весьма гостеприимен». «Ты уверен?» «Да». «Почему тогда он нас не выпускает?» «Потому что ночью в лесу полно нечисти и хищников, но сюда им точно не пробраться». Словно подтверждая его слова, где-то за деревьями тревожно заухала сова и завыли волки. Я дернулась, подскочила к магу и вцепилась в его плечи. Сердце бешено колотилось, ноги не держали. Ардар ничего не сказал, лишь молчал и ждал, пока я успокоюсь и страх отпустит. Вскоре я, смущаясь, отступила и направилась к роднику. Какое-то время мы приводили себя в порядок, распутывали волосы и переплетали косы, очищали плащи и обувь, а после Ардар, истратив последние искры магии в амулете, развел костер. Я протянула озябшие руки к огню и довольно мурлыкнула. Все же к ночи в лесу заметно похолодало. Снова вдали, где-то в самой глубине леса, завыл волк. Я подскочила и оказалась у Ардара на коленях. Мак хмыкнул, устроил меня поудобнее и заявил. «Кто бы пару суток назад сказал, что позволю ведьме сидеть у себя на коленях, не поверил бы!» «А ты представь, что я тебе снюсь», — заявила, чувствуя, как меня потряхивает. «Спать, я так полагаю, мы будем вместе». «Что? Да как ты можешь подобное предлагать ведьме?» И тут же прикусила губу. «Ведьмы не особо-то разборчивы в связях, лишь некоторые ждут единственного и неповторимого. Остальные же спокойно заводят любовников и наслаждаются жизнью, откинув саму мысль о верной любви». «Могу предложить замерзнуть. Костер всю ночь гореть не будет. Вязанки хвороста, что нам выдали, надолго не хватит, да и моей магии всего лишь капля», — пояснил Ардар и как-то задумчиво посмотрел на меня. Но когда я решительно легла с противоположной стороны костра, спорить маг не стал. Посмотрела на редкие звезды, которые частично скрывали сизые тучи, закуталась в плащ. «Хороша прогулка и хороший отдых», — выдумал Рарик. «Пусть теперь не ждет пощады». Через час я замерзла. Через два скрывать стук зубов стало бесполезно. «Ты ко мне придешь или я к тебе?» — поинтересовался Ардар. «Лежи там, а я тут». «И слушать, как ты пародируешь ожившего скелета?» «Прокляну!» — в который раз пообещала я. «По-моему, судьба мне давно уже за все малейшие грехи отплатила». «Чем это?» «Встречи с одной упрямой ведьмой», — ответил маг. Поднялся и оказался рядом. Не спрашивая, улегся рядом, притянул к себе и крепко обнял. Я подумала-подумала и принялась устраиваться поудобнее. Маг оказался горячим, широкоплечим, состоящим, казалось, из одних твердых мышц. И за несколько минут я согрелась. Перестала стучать зубами, почувствовала, как мой нос стал теплее, а по телу разбегается приятное тепло. Огонь вскоре потух, и на поляну, созданную чьим-то волшебством, опустилась ночь. Немного света лилось от звезд, но темнота окружила нас. И почему-то, чувствуя дыхание мага и стук его сердца, прячась от всего на свете в его объятиях, я почувствовала себя очень хорошо. Как-то по-особому правильно. Так, наверное, и должно быть с мужчиной, который может подойти тебе в пару. И пусть я не питала глупых надежд, сейчас позволила себе расслабиться и согреться в руках Ардара. И незаметно для себя уснула.